пьесе «Ватерлоо», это был переделанный рассказ Дойла «Ветеран 15-го года», Генри Ирвинг сыграл 90-летнего капрала, который до конца дней своих помнил, как в молодые годы в битве при Ватерлоо он провез тележку с порохом сквозь пылающие заграждения к позиции гвардейцев. Глухой, сварливый и немощный капрал фланговой роты Грегори Бустер вспоминает, как принц-регент наградил его медалью. «Да, так принц говорил», — рассказывал в пьесе, оживляющийся от приятных воспоминаний старик. «Полк гордится вами», — говорит. А я говорю: «А я горжусь», — говорю, «полком». А он говорит: «Черт, чертовски хорошо сказано!» И они с лордом Хиллом прямо захохотали. Нужно заметить, что битва при Ватерлоо была для Конан Дойла не просто эпизодом из учебника истории. На этом поле боя сражались его предки, о которых он писал: «Пятеро наших бились там, и трое наших там полегло». Тщательно воссозданные детали, сам дух тех времен – вкупе с непревзойденной игрой именитого актера, мастерски передававшего речь и манеры 90-летнего служаки, привели пьесу к триумфу. Премьера «Ватерлоо» состоялась в 1894 году в Бристоле, портовом городе Англии, во время турне Дойла по Соединенным Штатам, и телеграф принес ему из-за океана вести об ошеломляющем успехе. Множество лондонских газет пожелало послать в Бристоль своих журналистов, так что даже пришлось снарядить специальный состав. Поезд, набитый корреспондентами и критиками, свидетельствовал об огромном интересе к игре Генри Ирвинга и к пьесе Дойла. Как уже было упомянуто, первая пьеса о Холмсе, которая так и называлась «Шерлок Холмс», была написана Дойлом, а впоследствии переработана для театра американским актером Уильямом Джиллетом. Джиллет стал первым актером, воплотившим на сцене образ великого сыщика. Конан Дойл остался доволен и пьесой, и гонораром. Спектакль продержался на театральной сцене 30 лет. Критики отмечали наряду с некоторой абсурдностью большое мастерство, с каким в единое и цельное произведение были слиты 7 рассказов о Холмсе. В частности, здесь был и камень Мазарини, в котором перед читателем является новое лицо, слуга Билли, юный, но очень толковый, по словам Холмса. В роли Билли, когда пьеса игралась в Лондоне, выступал, как было указано в программке, «Мастер Чарльз Чаплин», мастер, принятое в XIX веке обращение к подросткам. Известно, что 14-летний Чаплин был тогда практически неграмотен, и текст для роли слуги великого сыщика ему помогал разучивать старший брат. Пьеса первоначально была поставлена в Америке, где прошла с большим триумфом. Когда премьера состоялась в лондонском театре «Лицеум», англичане с удивлением открыли для себя нового Холмса, расхаживающего по своей квартире на Бейкер-стрит в расшитых шлепанцах и шелковом в цветах халате. Содержание пьесы составляли неизвестные ранее эпизоды жизни Шерлока Холмса. Критики сетовали на американизмы в речи актеров. Галерка на спектакле громогласно заявляла, что актеров не слышно. Но тем не менее пьеса имела успех и продержалась на сцене довольно долго. Взаимоотношения Артура Конан Дойла с театром не всегда складывались так, как ему хотелось бы. Выше была упомянута пьеса о боксерах «Дом Темперли», которая фактически провалилась. Была еще оперетта «Джейн Анни» или «Приз за хорошее поведение», поставленная в 1883 году и написанная в соавторстве с шотландским писателем и журналистом Джеймсом Мэтью Барри. Мы знаем его по произведениям о Питере Пенни, который, собственно, и пробудил в Дойле тягу к театру. Оперетта также благополучно провалилась. Композитор был обвинен в заимствованиях. Один из критиков отозвался о представлении так: «Оперетта это, есть длительное испытание для глаз. Есть тут и хорошенькие девицы в дезобелье, есть тут хорошенькие девицы в костюмах для гольфа, есть галантные военные в уланских униформах, школьники на лодочках, словом, все, что может создать разнообразие цветов и живописность групп. Что ни говори о вкладе других в «Джейн Анни» или «Приз за хорошее поведение», но работа менеджера заслуживает только похвалы. Дойл впал в уныние. Ему тем более было досадно, что он дал упасть своему другу, в то время как сам опирался на его руку. Пьесы Дойла о Шерлоке Холмсе, тем не менее, всегда имели стабильный и верный успех. В 1910 году, через месяц после того, как сошел со сцены «Дом Темперли», в том же театре Адельфи, который считался дворцом мелодрамы, состоялась премьера пестрой ленты. Этот рассказ Дойла всегда пользовался у читающей публики особой любовью, перешедшей и на пьесу, хотя постановка и грешила различными неточностями. В спектакле Холмс, встретившись после долгой разлуки с доктором Ватсоном, догадывается, что последний недавно обручился с Мэри Морстон из «Знака четырех». Как всегда ошеломленный Ватсон интересуется, из чего сыщик вывел такое умозаключение. «По тем же признакам, мой дорогой Ватсон, которые убеждают меня в том, что вы виделись с этой леди сегодня утром», — отвечает Холмс, снимая с плеча Ватсона длинный волос и рассматривая его в лупу. «Очаровательно, дружище! Нельзя не узнать этот тициановский оттенок!» Однако мы отлично помним, что мисс Морстон была блондинкой. Резонно было бы спросить, чьим же обществом наслаждался доктор Ватсон в тот раз. Любопытна также и история со змеей, которая по сюжету должна была спускаться по шнуру от звонка и смертельно кусать главного злодея, доктора Гримиби Ройлота. На первых представлениях змея была настоящая. Это был мирный скалистый удав. Но критики единодушно возмутились отвратительно выполненным чучелом змеи, напоминавшим толстую и малоподвижную колбасу. Возможно, змея и выглядела неестественно, ведь специалисты утверждают, что для этого присмыкающегося не свойственно спускаться по висящему шнуру спиралью вниз головой, как это описывается в рассказе Дойла. «Питон либо свисал неподвижно, как толстый желтый шнур от звонка», — писал Дойл, «либо, если его щипали за хвост, старался изогнуться и дотянуться до театрального столяра, который и щипал его», хотя ничего этого в пьесе не было. Когда же спустя несколько спектаклей настоящую змею действительно заменили чучелом, управляемым с помощью натяжения нитей, в прессе стали восторгаться тем, насколько правдоподобнее выглядит на сцене настоящая змея. После выхода «Пестрой ленты» Артур Конан Дойл объявил о том, что сходит с театральных подмостков. В интервью он сказал, что покидает театральное поприще не потому, что театр его не волнует, а потому, что он волнует его слишком сильно. Это так затягивает, что отвлекает мысли от более важных проблем жизни, сказал писатель. Шерлок Холмс и Джон Ватсон нечасто баловали театр своим вниманием. Их культурная программа состояла преимущественно из посещений музыкальных мероприятий. В театр Ковенгарден они отправляются на оперу Вагнера. В Сент-Джеймс-Холл едут слушать знаменитого в то время испанского композитора и скрипача-виртуоза Пабло Сарасаты. Наверное, лицедейства нашим героям хватало и в реальной действительности. Стоит только вспомнить страсть Холмса к перевоплощениям, в которые он зачастую вовлекал и доктора. Увидев сыщика в костюме священника, облаченного в сутану, со смиренным и любопытно благожелательным выражением лица, Ватсон в очередной раз подумал, что сцена в лице Холмса потеряла прекрасного актера. Сам же Шерлок Холмс считал, что театр потерял в его лице ровно столько, сколько выиграло правосудие. В рассказе «Шерлок Холмс при смерти» сыщик в погоне за натуралистичностью образа смертельно больного человека 3 дня не ел, покрывал губы воском, мазал вазелином лоб и впрыскивал себе в глаза капли ядовитой белладонны, чтобы симулировать один из признаков отравления – расширенные зрачки. Холмс, бормоча всякую чушь о неких силах, препятствующих размножению плодовитых устриц на дне океана, заставил наивного доктора Ватсона поверить, что он в тяжелом бреду. Ватсон должен был полностью уверовать в неизлечимость и опасность болезни Холмса, ведь иначе он не смог бы убедить в этом остальных. Признайтесь, что умение притворяться не входит в число ваших многочисленных талантов, утешал сыщик собравшегося было обидеться доктора после того, как открылась правда. Возможно, Холмс еще и потому был достаточно равнодушен к театру, что считал актерские способности и умение перевоплощаться всего-навсего элементарным требованием к работе хорошего сыщика, например, таким же, как и умение различать духи по запаху, газеты по шрифтам и сорта табака по пеплу. Да и после захватывающих историй, в которых нашим героям приходилось участвовать, любая трагедия или комедия, наблюдаемая из зрительного зала, показалась бы им, наверное, пресной и надуманной.